путевые заметки. Пелевенечка в 21 веке. Очерк. Когда-то очень давно в Лобне у вокзала зарезала поездом человека. И непостижимо зарезала. Всю его нижнюю половину измолола в мелкие дребезги и расшвыряла по полотну. А верхняя половина от пояса осталась как бы живой. И стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять. И на лице у него была какая-то озабоченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей. Где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг и хохотали над этой забавностью. Венедикт Ерофеев, Москва, Петушки. Как я узнал 9 лет назад от Венечки, все дороги в Москве ведут на Курский вокзал. Сделаю-ка я парафраз. Все дороги в Москве ведут на электричку, и вовсе не обязательно на Курский вокзал. Просто на электричку. Так будет куда точнее. Туда мне сегодня и надо. Но только решил я ехать все же не через Курский, мне по делам в Балашиху. И так как начал я свой путь с авиамоторной, и сел я не на Калининскую ветку, а на Некрасовскую, значит, в Подмосковье я поеду через платформу Нижегородская, урожденная Карачарова. Мог бы, конечно, и в маршрутке проторчать вечной пробки на Носовихинском шоссе, но нет. Пасмурное, но теплое лето подходит для открытой железнодорожной платформы как нельзя лучше, чем вечная толчая на автовокзале и тормознутый проезд по ухабам плохой дороги. Электричка – моя вторая любовь после постмодернистских экзорсисов. Еще нет 12, поэтому зал ожидания пуст, у кассы очереди никакой. Решил брать билет через кассу, а не через автомат. Живых людей пока я ценю больше электроники. Выдалирую билет, поднимаюсь по ступенькам через закрытый вестибюль и вижу, как пара-тройка человек жмется сбоку от стеклянных дверей, отчего-то не решаясь выйти на платформу. Я смело толкаю двери и бросаю через плечо насмешливую улыбку. Изнеженных московских квиритов испугал хлеставший по металлическому навесу крытой платформы весьма толерантный июньский ливень, к тому же струи которого лишь слегка доставали до ее центра, нещадно бомбардируя только края. Грохотал гром, сверкали молнии, небо быстро меняло цвет от темно-серого до бежевого и холодного желтого. На перроне больше никого не было. И на пару секунд я почувствовал себя поющим под дождем хулиганом Алексом Делларджем и одновременно влюбленным Джином Келли, вдыхая озон полной грудью. У природы нет плохой погоды, если это только не лютая зима и не жара в 30 градусов по ебаному Цельсию. Быстро глянул на стеклянные двери. Парочка не то айтишников, не то студентов все еще робко выглядывала наружу и не решалась сблизиться со стихией. Что же вы такие неженки, домашние цветочки? А освежающий воздух просто загустел от озона. Врывался со всех сторон в мозг лавины ассоциаций, воспоминаний и чувств, пробуждая какой-то давно забытый вайб. Смесь умиротворения, гармонии с миром и надежды на светлое будущее. Наконец электричка прибыла. Чтобы не попасть под мощные струи, я прикрыл голову рюкзаком и щитом и проскользнул внутрь железного динозавра, на секунду открывшись зазору между навесом и вагоном. На весь вагон я один, ибо это экспресс до железки, который я иногда бываю по работе. И вот за окном мелькает железнодорожное полотно, нескончаемые бетонные заборы, исписанные граффити, то прославляющие около футбол, то ругающие власть и восхваляющие анархию. Последние следы контркультуры, так и не стертые ни временем, ни железнодорожной службой. Ибо здесь уже начинается Подмосква, образовавшая некий временной вакуум, некую воронку с той вечной, родной и единственной Россией, которую я знаю и вижу с детства. Стекло окна пересекают водяные стрелы, словно небрежные мазки художника-абстракциониста. Однообразный пейзаж быстро меня утомил, и я воткнул в ушные раковины беспроводные наушники и продолжил слушать веселые похождения Эдди Бэби. И пока электричка несет меня в железнодорожный, поделюсь рецептами коктейлей собственного изобретения. Они, конечно, не настолько убойные и токсичные, как, например, слеза комсомолки, ханаанский бальзам или сучий потрох. Дорогие зумеры, слово «токсичные» здесь употребляется в исконном своем значении, а именно ядовитые. И судя по тому, что алкоголь у вас из разряда маргинального и романтического перешел в нечто клубное и гламурное, я просто вынужден привнести в вашу регламентированную бездушную жизнь амбре подвигов не столь далекого прошлого. Нет-нет, я, подобно Венечке, не буду травить вас токсичностью одеколонов или средства для снятия лака, нет-нет. Благо, мои коктейли состоят только исключительно из алкоголя. Собственно, к слову о Венечке. Его коктейль «Поцелуй тети Клавы» — штука хоть и убойная, но состоящая только из красного или розового вина и обычной водки, имеет право быть и быть питом. Моя же рецептура может показаться несколько банальной, к тому же с моих алкогольных подвигов студенческой юности утекло без малого 10 лет, и я могу ошибиться в пропорциях. Итак, коктейль номер один. Улыбка незнакомки. Относительно свежий напиток и даже не совсем коктейль, который до сих пор служит мне подспорьем в лютую зиму или безрадостный осенний вечер. Рецепт. 100-граммовая фляга любой водки, к ней маленькая коробочка любого сока, но лично я предпочитаю вишню. Выпиваем залпом фляжку и уже по дороге потягиваем сок через трубочку. Смотрим. Любая встречная незнакомка вам обязательно улыбнется. А вот следующий рецепт по забористи и требует беззаботной юности, а значит, возможности отсыпаться весь следующий день. Коктейль номер два с неполиткорректным названием «Нига». Литровую бутылку кока-колы опорожняем на треть. В освободившееся пространство наливаем водки и насыпаем 5-6 чайных ложек растворимого кофе. Плотно завинчиваем крышку и сбалтываем. Коктейль готов к употреблению. Рекомендовано употреблять мелкими глотками на большой длительной тусовке. Ночью вас точно не вырубит, а срубит где-то днем. Сейчас я его пить уже не могу, потому что мое сердце не выдержит расизма и угнетения, содержащегося в названии, ибо Black Lives Matter. Ну да хватит лирики. Теперь мы подошли к третьему, самому свежему и мощному рецепту. Линчевание Алекс Тайма или Fucking Merda. Напиток не из дешевых. В равных пропорциях смешиваем 42-градусный джин с виски. Затем на получившийся объем добавляем текилы. Сбалтываем. Наливаем в красный пластиковый стакан или в граненый советский. Выжимаем в стакан несколько капель свежего лимона. Напиток готов к употреблению. Как пить? Сидя перед компом, проводя заочное конспирологическое расследование. По мере нарастания паранойи и неконтролируемой агрессии, выходим на улицу с цифровой камерой. Приходим в себя на диком пляже, либо в обветшалой заброшке, либо в лесополосе, либо отбивающимся каким-либо предметом от свирепых орд с проклятиями и гиканьем, штурмующих ваше жилище. Впрочем, на каждого индивида этот коктейль должен подействовать по-своему. Ведь сказал же Сократ, что не рождает пьянство пороков, но обнаруживает их. Чего-то я не заметил, как задремал. А когда проснулся, поезд уже доехал до Кучино. А это значит, что на следующий уже выходить. Древняя открытая платформа железнодорожного, кое-где еще деревянная, встретила меня уже беспощадным проливным дождем. Пока я пересекал ее через высокие лестницы и добирался до остановки маршрута, вымок до нитки. Но пока я быстро шел, почти рысцой по этой древней, наверняка еще советской мокрой ржавчине и размякшему дереву, вглядывался в лица людей и видел что-то родное. «О, глаза моего народа!» – как мысленно воскликнул бы Венечка. Вот лица милых и красивых девушек с мокрыми от дождя растрепанными волосами, прилипшими к круглым щечкам. Но в глазах их не досада, как если бы это были московские модницы. В их ясных глазах веселье и радость. Дожидаюсь маршрутки, передаю пакет документов в нужную контору и вертаюсь обратно на платформу. Дождь тому времени уже перестал, и робкое солнце выглядывало из осветлеющих туч. Может, вернуться в родные пенаты на маршрутке? Не, ибо долог путь по Носовихинскому шоссе. Всегда долог. Поэтому... Обычная электричка Горьковского направления. Покупаю билет и снова оказываюсь в той самой Венечкиной электричке, на которой в полнейшем невминозе белой горячки возвращался Венечка на Курский вокзал, так и не попав в родные петушки к любимой девушке. Как и в поэме Ерофеева, здесь все абсолютно точно так же. Застарелая, въевшаяся за полвека в облупившийся вагон вонь мочи. Кнопка милиции у первого окна отхода в тамбур, первые и последние из которых, помимо застарелой мочи, провоняли еще говном и табаком. Такая же разномастная публика. Маргиналы, дачники, студенты, торгаши, попрошайки. Ничего не поменялось в этих передвижных капсулах времени, несущихся из ниоткуда в никуда. На перегоне между Железнодорожным и Кучино меня ожидал сюрприз. Нечто давно забытое, гнетущее, но явствующее об окружающем мире. Оно почти промелькнуло, и мой мозг сообразил миг спустя. Когда, обернувшись на ускользающий пейзаж, я осознал, что увидел, и содрогнулся. «Ёб твою мать!» Пассажиры вагона равнодушно пялились кто куда. И никто не заметил, что на обочине железнодорожной насыпи соседнего пути у ног рабочего в оранжевой спецовке валяется не опрокинутая кладка дров, не какие-то мешки со стройматериалами, а лежит располовиненное надвое поездом тело. Я отчетливо разглядел синие, как у алкоголика Степана Смарковичева из «Осторожно, модерна», штаны и тельняшку. Полная неподвижность, полная безжизненность трупа на большой скорости действительно не могла привлечь внимание скучающего пассажира электрички, тем более современного пассажира. Железнодорожный рабочий разговаривал с кем-то по андроиду, очевидно докладывая начальству об увиденном и спрашивая, что ему делать. Как говаривал сорокинский опричник Комяга, «И пахнет на тебя Русью! Да так, что забудешь про все злободневное, суетное!» Вот и я тогда забыл. Последний раз до этого 11-летним пиздюком я видел труп на обочине путей у платформы «Касино» аж 20 лет назад. В середине 90-х еще более мелким пиздюком я видел труп голой женщины, прикрытой картонкой. Но не на железнодорожных путях, а прямо на соседней улице, в районе Нахимовского проспекта. Цивилизация от центра ползла медленно. А этот располосованный надвое труп я видел в начале июня сего года. Ну от центра, конечно, заметно дальше. И я даже не знаю, попало ли это происшествие СМИ. А может, это действительно были дрова и мешки, а у меня слишком живое воображение. Но читался, понимаешь, Сорокинах с Лимоновыми и Ерофеевыми, вот и мерещится всякое непотребство. Чудные дела твои, Господи. Берегите себя. Всего вам доброго.